Маша сказала им, что едет ночевать к своей подруге мадмуазель Каргович. Они в Петербурге учились вместе, одного выпуска по гимназии. «А-а-а! Я знаю барышню, она примиленькая, восточная что-то в типе. Отец ее, говорят, ростовщик или кто-то еще хуже. Но согласитесь, за грехи родителей нельзя же отвергать детей». «Конечно, конечно. Значит, у Каргович она и ночевала». «Ну да, там тоже теперь страшный переполох, потому что только теперь узнали, она с вечера была совсем нормальная. Это, очевидно, уже к утру с нею началось». Затасковала, вскочила с постели ни свет ни заря и умчалась домой. «Так, так». Ну и вот, влетела буря, грозит, дерется, кричит, произносит слова, о которых даже не подозревали, что она такие знает, бежит на улицу, в участок. Ну вы знаете, что для людей старого века значит полиция, страшнее землетрясения. Старухи мои совсем струсили, всякую память потеряли, хорошо еще, что вспомнили о моем здесь существовании, и баронесса нашла меня в усадьбе, иначе они с перепуга и впрямь домчались бы до Одессы, а там бы их и цап, засмеялся губернатор». «Потому что отправлена телеграмма о задержании, да-да-да», смеялась Иленевская, «а там бы их и цап». «И на вашей душе был бы грех, потому что мои трусихи непременно умерли бы от страха». «Скажите, пожалуйста, кто ее лечил в Петербурге?» Иленевская подняла брови в недоумении. «Хоть убейте, не вспомню. Надо справиться у баронессы, у нее от него медицинское свидетельство есть и рекомендации к южным врачам. Кнабенвурст? Газеншмидт? Нет, потеряла фамилию, немец какой-то известный». «Да-да-да-да-да. Пристранная, однако, у нее форма помешательства. И откуда она все это знает и с такой обстоятельностью? Мне Матвей Ильич передал, в такой, говорит, последовательности и с такими подробностями. Просто говорит, хотя мы и мужчины, но извините уж, Софья Игнатьевна, даже и нашему брату-грешнику кое-какие новости открыла. Как это у нее? Где она могла взять примеры?» Леневская досадливо отмахнулась рукой. «Милейших тетушек благодарить надо, филантропки умнейшие». «Боже мой», – пошутил губернатор, – «не живем ли мы в последние времена? Софья Игнатьевна, королева филантропок, и вдруг против филантропии». «Позвольте, позвольте, мой генерал, я сама филантропка, но все в меру, я возмущаюсь экзальтацией. Я тоже охотно покровительствую всем этим падшим, помогаю им, чем могу, когда они раскаиваются, но брать раскаявшуюся к себе в дом на попечение или прислугой, как делала покойная кузина Рюлина, но допускать их к общению с семьей – нет. Извините, Порфирий Сергеевич, для этого я не имею довольно гражданского мужества, у меня дочери, их чувства чисты, их мысли невинны, а вот вам образец, какой разврат могут втихомолку влить подобные госпожи в ум девушки». Я, конечно, далека от того, чтобы приписывать этому все помешательство Маши, но не сомневаюсь, что при других условиях оно было бы менее эротическое. Кстати, остановил ее губернатор, вы не думаете посоветоваться о ней со здешними врачами? Ведь у нас два недурных психиатра, к Тегульскому больных привозят со всей России. Леневская остро взглянула на генерала. По вашему тону, сказала она, заключаю, что оно будет не лишнее. Губернатор пожал плечами. «Да, пожалуй», – возразил он, – «оправдательный документ в деле никогда не вредит?» Леневская отвечала, – «Консультации врачей, откровенно вам скажу, я очень не хотела бы. Во-первых, оба наши психиатры между собой на ножах, и когда один говорит белое, другой считает своим непременным долгом спорить, нет, черное, они только перепугают мою бедную Машу и смутят баронессу, а затем я отдаю справедливость их знаниям, но какой же авторитет могут они иметь после столичных знаменитостей? Машу светило лечили, их можно запросить». «Да-да-да-да-да. Вы скажите баронессе, чтобы она представила мне медицинское свидетельство, о котором вы говорили. Мы, может быть, действительно запросим врача по телеграфу для несокрушимой прочности наших оплотов, знаете ли. А со здешними врачами все-таки посоветуйтесь. Видите ли, оно нам важно, что после факта и местные. Не надо ничем пренебрегать. Вам же для общественного мнения против сплетен полезно. Скандал это во всяком случае большой, и его в мешок не сразу спрячешь. Консультация, пожалуй, что уж чересчур. Довольно, если пригласите Тегульского. Он, хотя великий дипломат, и, говорят, охотник даже взяточки побирать, но не пойман, не вор, а в своей специальности он маг и волшебник». «Очень хорошо», – с радостью согласилась Леневская. «Я сейчас же. А фамилию доктора, который лечил Машу в Петербурге, я вспомнила, то есть вспомнила, что она у меня отмечена в записной книжке. Баронесса так его расхваливала, что я на всякий случай, позвольте, позвольте, нет, то зубной эликсир нашла, вот, Карл Атанасович Либесворт, Невский, 666». «Прекрасно. Мы в случае надобности с ним снесемся». Леневская встала. Так что, генерал, если припадок моей бедной племянницы уже кончился, и она дала вашим чиновникам разумные ответы, не рассказывая страшных романов, то дело ограничивается вопросом об официально заявленном ею требовании быть записанной в разряд известных женщин, а это требование мы отклоним на основании предъявленного нам медицинского свидетельства о психической ненормальности и за вашим поручительством. А если припадок еще владеет ею, и она опять наговорит бог знает чего, тогда неприятно. Дело придется передать судебной власти. На основании показания сумасшедшей мы не имеем права делать самостоятельных заключений о ее сумасшествии. Установить, что она не в своем уме, будет делом следствия и экспертизы. Но, боже мой, что значит суд? Нет, какой же суд? Только следствие. Раз будет выяснен факт сумасшествия, дело прекратится производством. Но как бы то ни было, огласка и волокита, что делать? Бедное дитя, бедная баронесса, они будут совсем компрометированы, и сколько родных восстанет, ужасно. Избежать, к сожалению, нельзя, формас. Но какая же цель? Ведь все равно все эти труды окажутся ни к чему. Нет ничего больше, и кроме того, что я вам открыла, тут все, зачем же искать пустого места? А для торжества и контроля правосудия, формас, странно, и никак нельзя предотвратить. Никак, Софья Игнатьевна, если бы дело замолчала полиция, в него легко может вмешаться прокурорский надзор. И тогда репримант полиции. Если промолчит прокурорский надзор, существует на свете жандармский полковник. Леневская сокрушительно вздохнула. Сколько у нас властей! Ах, в старину было все проще и лучше. Ну, будем надеяться, что моя милая девочка уже умница и не поставит нас во все эти неприятные перспективы. Во всяком случае, сердечное, душевное спасибо вам. У вас золотое сердце. Помилуйте. Нет-нет, это редкость. Столько гуманности, столько теплоты».